Для тех, кто застался у Баку, откройте свое сердце, доучайтесь. И для всех нас. Будем идти по шляху правды, свободы и справедливости. Будем змагаться один за одного, даровать и николи не спыняться. Будем тривать у любови до Беларуси и до кожного беларуса. Бо только этот шлях веди до перемоги. И сам этот шлях становится перемогой. Хто вінаваты, дзе праўда, што рабіць? Сёння ў дыскусіі на свабодзе вы чулі меркаванне былога кандыдата на прэзідэнта, сустаршыні аргкамітэту па стварэнні партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталя Рымашэўскага. Заўтра ў гэты ж час меркаванне Александра Мілінкевіча. Мы на хвалях радыё «Свабода», тут Ганна Сул, сёння ў праграме. У Менску з аднадзённым візытам знаходзіцца расійскі прэм'ер Владзімір Пуцін. Адбылася сустрэча кіраўніка расійскага ўраду з Александрам Лукашэнкам. Гэта былі першыя перамовы палітыкаў пасля выбараў 19 снежня і пачатку новай хвалі масавых рэпрэсій. Голас у былога кандыдата на прэзідэнта Алесі Міхалевіча, які паведаміў у сваім блогу, што знаходзіцца па-за зонай дасягальнасці КДБ, пакуль не чулі ні сябры, ні ягоная жонка Мілана. Вязня плошчы, актывіста руху за свабоду Мікіту Ліхавіда будуць судзіць 22 сакавіка ў партызанскім судзе Менску. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін запэўніў, што ўзровень абароненасці будучай беларускай АЭС будзе нашмат вышэйшы, чым у японскіх станцый. Нацыянальны банк Беларусі выпусціў прэс-рэліз аб курсавай палітыцы, у якім абвяргае чуткі пра магчымую дэвальвацыю беларускага рубля. Нягледзячы на заявы Нацбанку, чэргі за валютай у банках толькі растуць. З вамі Радыё Свабода. Працягваюць праграму «Падарожныя нататкі» Віталя Сямашкі з Клімавічаў. На невялікіх па працягласці Клімавічах, ідучы пару кіламетраў пехатой да цэнтра, сустрэў толькі адну перапоўненую маршрутку. Мясцовая 9-я аўтабаза мае зношаны аўтобусны парк з лічанымі аўтобусамі. Улады спрабуюць перакласці праблему, як тут кажуць кіроўцы прыватных таксі, з хворай галавы на здаровую. Вось што расказвае адзін з ініцыятараў страйку двухгадовай даўніны, 65-гадовы кіроўца Віктар Кішкурна. Вымагаюць з нас такія деньги. Месяц, чым да тысячы, нам надо ездзіць 3 дня ў еду. Я должен переучиваться как руководитель ИП, получить корочку удостоверения. Я говорю, так когда лицензию же получали, мы же вчились, и теперь располком под барауля. Сам председатель располком подписывал разрешение на город, на работу, только чтобы ночь и район там, где не молитвы. Либо вообще нигде не работают. Ну, я там договорюсь с жителями, и они мне позволят приехать в такие-то день. Я приеду, свожу город и назад. Навязали нам ночные, чтобы я почти работал. Да. Вместо автобуса? Да, а я вязу к поезду. Нарушая правила. Сумма до потолка стоит. Это раз. Вы льготь. Вы начинаете мне, особенно если под шофер, у 3 часа ночи, где автобус нам бесплатно ехать. Я говорю, люди добрые, 20 дают тысяч, чтобы мне в ночь не работать. Говорю, не в моем возрасте уже. Это, говорю, располком навязывается. Это же вообще беспредел. Я Бараулю сказал, сядем мы вместе, но только, говорю, по разным статьям. Говорю, я спрыгну. И дай бог, что, заклинить двери, тут авария. А документ у тебя есть, да? Да, не печать, я гойбот. Яшчэ 5 год таму, калі вандраваў па Клімавічах упершыню, нехта з мясцовых не заўважыў, што над 17-тысячным гарадком быццам на канаванні вісіць знак Клімграду – таварная бірка лікёра-гарэлачнага завода. З ёй у 90-е гады імідж Клімавічу узнёсся ў краіны. Потым упаў гэтак сама, як і якасць клімавіцкай гарэлкі. Сёння ў самым горадзе ад яе дварочвацца нават тыя, у каго гарыць душа. Дрэнна пасля гэтай водкі. Людзі жалцелі, у бальніцах нога адкачвалі, у рэанімацыях лежали. Печень. Клімавічскую водку не хочуць браць людзі, не давяраючы качаству. Сітуацыю пракаментаваў мой знаёмца, мясцовы незалежны журналіст Сергей Аржанцаў. У Клімавічах піць меней не сталі, але якасна піць перасталі. Да, гарэлкавы завод за апошнія гады па ўсёй краіне згубіў свае пазіцыі. У мінулым годзе падзення рэалізацыі 30% было. Завод вінагарэлачны быў вельмі прэстыжным месцам працы. На фоне заробкаў на іншых прадпрыемствах лепей. Мільён не лічыцца вялікім заробкам. За апошнія некалькі месяцаў ёсць пэўныя зрухі да лепшага. Быў прызначаны новы дырэктар Мікалай Белко з вядомай дынастыі. Дядзя быў кіраўніком Крыстала, яго народны отец кіруе брэсцкім лікёрагарэлкавым заводам. Завод стаў зноў працаваць у 3 змены. Падпісаны вельмі важныя кантракты з Нямеччынай. Даволі вялікая партыя ўжо пайшла. Олега Аржанцев уже шмат год сочить за тутышими номенклатурными перестановками, нередкими коррупционными скандалами и навод войнами, якія их сопровождают. Вось апошняя актуалі. На тле шалёных гарэлачных грошай у канцы 90-х называлі Клімевіча нават сталіцай крымінальнай Магілёўшчыны. Такое было номенклатурныя войны, калі старшыня райканкама Канавалаў сышоў з пасады, а на яго месца прыйшоў Віталій Грышанаў, амаль цалкам штат райканкама быў зменены. Знялі Грышанаў. З гэтай восені таксама ў райканкаме з'явіўся новы чалавек, Васіль Захарэнка з Кіраўскага раёна. Раённыя газеты, нават яны не заўсёды расказваюць пра вертыкальнае пересовывание, да? Да, вот просто не поведомили, что появился новый старшиня района суда. Но люди казали, что на одном из первых поседжений Захаренко поведомил, что он собирается вырешить, кто за их застанется, а кто не. Сергей кажет, что характерная проява кливовицких номенклатурных войнах то, что сопровождается криминальными посадками. Что казать, когда один старшиня райканкама опынулся в колонии, другого сняли и навод не поведомили людям за что. Директор крупнейшего предприятия прыемства камбінат хлебапрадуктаў таксама ва ўцёках у Прыбалтыцы. Дарэчы, дасюль у вышуку. Быў пасаджаны за краты адзін са старшыняў раённай міліцыі. На ўсю краіну прагучаў той выпадак, што ў аддзеле культуры Клімаевіцкага райканкама знайшлі прыпіс 400 мільёнаў, то 30 тысяч даляраў. Крымінальная справа заведзена. Вельмі сімптаматычна, што збеглы старшыня раённага суда Ігар Цішкін нагадаў з Польшчы пра сябе маналёгам у інтэрнэце. Да, Верховны суд казаў, што ён падазраў зраецца ў хабарніцтве. Патрабавалі, каб Польшча выдала яго. Інтэрпол. Цішкін кажа, што пацярпеў у барацьбе за законнасць. Баяўся, што заб'юць. Нават і так можна аспрэчваць, што барацьбі. Але я думаю, ён зразумеў, што калі ты не выконваеш тое, што патрабуюць ад цябе, трымаючы ўладу наменклатурныя паханы, будзеш адказваць разам са сваімі блізкімі. Ён ужо прыводзіў інтэрв'ю, сталі звальняць родзічаў, пляменнікаў, сястру. Эфиры о радио «Свобода». Пасля обвестки протягом. Герб Клімевічу – золотая пчала на блакитном поле. На ЗОУ «Золотая пчелка» мае и международный фест дитячей творчести, что ладится тут с 2001-х. У им берут удел до 1000 детей из России, Китая, Турции, Молдовы и Казахстана. А еще 5 лет тому выкладчик мясовой дитячей школы Владимир Козыренко сверджал, что удел клімаўчанаў у фесте станет минимальным. Я сустрыўся с ними снова. Колькость клімаўчанаў музыкаў, которые удельничают в конкурсе, изменшается, как ты прогнозовал? Безумовно. Школа у нас невеличкая, а пчелка каждый год. Такие умовы конкурсу. Если ты занял первое место, то в наступном конкурсе уже ты не маешь права принять удел. Плата увеличилась? Ну, конечно. Протепиано 14 тысяч. На баян 12. Для протепиано 500 долларов каштует? И негде достать. Какая светлая голова придумала платные послуги. Мы повинны каким-то чином еще зараблять гроши. Нам потребны гроши. Ну, бюджетная же организация. Целый день у нас работают дети. Мы же не режиссеры. Писали в Министерство культуры. Латушка отказывал, что эти проценты президент дает на Совет Министру тогда спускает нам. И у якости дубины скористовывается система контракту. Так, это на администрации. Администрация уже на нас. Все это отшивают. Я не выполнил платных послуг. Так, с тобой контракт мы можем не заключить. Можем. Это даже жалить больше, чем целый рой золотых пчелок. Да. На конце минулого года нечаканный удар по номенклатурному безмежжу нанесла шмадетная мать и официна, керавница дитячего дому семейного типу, спадарыня Ирына Моцная. А кроме своих детей, Ирина Владимировна выховывает еще 7 приемных узростом от 7 до 15 год. Откуда у вас вот ожидание зависит столько детей? В наши часы вы же сами. Во-первых, я сама учитель. Мама этих всех деточек жалела, сюда приводила, то накормит, то одежку какую даст. Потом мы с мужем уже мечтали, девочку одну взяли. Ну и пошло. Мне кажется, с ними смысл жизни есть. Была директором школы первыми. Открыли приемную семью. У меня удостоверение номер 1. 2 опошних годы дожились блуканье по жилью пакутах яе і ўсяго сямейства, якія набылі ўсе беларускі рэзананс. Працягвае спадарня Ірына. У 2008 году нам далі катэдж. Мы былі рады, там што мы жылі в старенькай хаткі, но первая зіма нас апусціла. Потому что второй этаж, и не плиты перекрытия, а гипсокартон. Снег задуло, когда открыли двери, снег лежал на утеплите. Потекло все. А потом мороз ударил, и этот утеплитель взялся льдом. Топим на всю катушку, батареи нельзя взяться, а в доме холодина, девочки, 3 кофты в постель. А потом опять оттепель. Спит моя Вика. На нее кап-кап-кап-кап. ПМК номер 9 у нас здесь такое есть. Ну и началась одиссея. Приезжают, хихи-ха-ха. Скандалила я. В конце концов, они сделали. Положили утеплитель и обвернули этот каркас пленкой. Зима пришла еще одна. Снег, он под пленку пошел. В коридоре лужа. Вот тряпки у нас целую весну. Нервы рвали. ПМК это. Одну доску прибьют, поедут. Я не собиралась идти к Агееву жаловаться. Да. Я позвонила накануне нашему председателю бывшему. Виталий Леонидович, третью зиму будет уже просто невыносимо. Сказал, хорошо, мы этот вопрос решим. Он прислал комиссию из тех же самых людей. Со мной поругались и пошли. Агеева это взбесило, было видно. Почему мама, 8 детей, к нему, видите ли, не пришла кланяться в кабинет? А ты хоть раз побыл в этой семье? Потом сделали все. Крышу перекрыли полностью. Сделали дорожку. Я спытываю, чому на погляд спадара немоцны людские проблемы для улады ничто? Откуль столько хамства? Попал человек князьки в местные, тянет сюда своих знакомых, друзей, кумовьев. Они не все, как правило, талантливые и умные, порядочные. Те люди, которые приезжали, ведь вообще для них это так, хотелось бы их фамилии называть, конечно. Называйте. Захаров есть, зам коммунальника. Издевательски со мной разговаривал. Чунаев, зам по архитектуре, насмеивался. Тут танк пройдет у вас, вы говорите, дорога плохая. А что Солдатенко, начальник ПМК? Мне сказали, что было доложено Лукашенко о нашей семье. После этого худко будет снят из посады керовник вертикали Виталь Грышанов с формулёвкой «невыконание працы належным чином». Але помененный Сергей Аржанцев провел меня до двухповерхового просторного коттеджа с зачиненными евровокнами и за высоким плотом. Будова месяца неподалеку от райвыканкама. Этот дом, я думаю, всем, кто живе у Климовичах, побудовали для старшини райвыканкама Виталя Грышанова. ГК проезжал, нашли перевышение выдатков на будовництво. Литерально в 100 метрах находится городская библиотека. Этот дом побудованный еще 80 годов. 3 года тому туды разместили дитячую библиотеку. И она сгорела, и две библиотеки месяца под одним дахом. Там не хапает места для книг. Нема навод компьютера. Вот такие параллели. Но я не ведаю, что принцип круговой поруки, их не кинуть. Грышанов зараз працуе у Менским аблвыканкаме, управление по сельской господарке, першим наместником старшини. Сама система уладных призначений грунтуется на уластной отдаденности режим. Коли ты свой, ты будешь працавать... А теперь про самую приемную встречу, якая у меня не могла не отбыться. 5 год тому познакомимся со знакомитым в городе лекаром, загадчиком инфекционного отделения райбольницы, сябром КХП БНФ с подаром Михасем Шпаковым. И этот пригожий 53-годовый мужчина с шеховской бородкой был первым у Климовичах, кто публично заговоривший по-белоруску на уластную инициативу стал оформлять на мове медицинскую документацию. Кончатково я стал нашим разговаривать с 1990 года. После референдума. От коллег спочатку были смешки, когда я начал расшифровывать электрокардиограммы по-белоруску, были пины сбоку администрации, что киньте эту справу. С пациентами вовле нема проблем. Коли болит, то разумеешь, что такое кишковое захворование. Так. У тебя у кабинете погоня, и бел червоно-белый стяг. Я уже в периоде похолодания начальство не нарокало. Сдыми, скинь, сховай. Были нарокальни, когда я працевал наместником головного лекаря, наместник старшини райвыканкама. Казалось бы, снять. Михасик, вы же уступили еще в 90-х БНФ. 20 сегодня не меняете политичной линии разом с Позняком. Незгибальная позиция. Я лечу и лечу. Зенон Станиславович Возняк – соправданный лидер белорусов. А Зенона обвиновачивается в том, что он цудовнейшая стратегия и слабый тактик. Я не лечу так. Не все же залежит от одного человека. Громадство мусить доспеть до перемену. Тактичные распрацовки, которые пропоновались Зеноном, были смарнованы так званой оппозицией. Звала людей на фальшивые выборы. Была возможность скористать протестный потенциал людей, как организовать бойкот. Не отрымалось. Людям треба давать информацию в реальном становище Украине и то, что робится оккупационным фактично режимом. Самая головная проблема – люди не чувствуют себя белорусами и господарами в этой краине. Как только перестанут чувствовать себя электоратом, объектом для манипуляции, начнутся измены. На хвалях «Радио Свобода» прогучала авторская программа «Подороже свободы», где участие в андроке по Климовичах. С вами был Виталий Семашко.